Глава 38. За тех, кто в море. Внезапно начавшийся мощный шторм не выпускал пассажиров из кают в течение 3 дней, а матросы лишь на считанные минуты покидали свои посты, чтобы отдохнуть и немного поесть. Когда все закончилось, буря оставила Глориану в покое и небо над ней рассеялось, Роджер с трудом побрел к своей койке. Не было сил, чтобы снять с себя влажную одежду. Мокрый, помятый, покрытый соленой коркой и мечтающий только о горячей ванне и недельном сне, он нехотя откликнулся на свисток боцмана после короткого 4-часового отдыха и, пошатываясь, приступил к своим обязанностям. К концу дня Роджер был измотан настолько, что мышцы дрожали, когда он помогал поднять бочку с пресной водой из трюма. Он отковырнул крышку с помощью топора, собираясь черпаком отлить немного воды. Однако не удержался, плеснул пригоршню себе на лицо, в надежде охладиться. И после залпом выпил целый ковш, игнорируя главное морское правило, содержащее в себе противоречие. В открытом море воды слишком много. И в то же время слишком мало. Люди, выносящие из трюмов фляги и ведра, чтобы наполнить их пресной водой, выглядели ужасно. Бледные, как поганки, измученные тошнотой от морской болезни и запаха ночных горшков. Все в синяках, от нескончаемых ударов и тряски, во время которой их носило по трюму, словно бильярдные шары. Вопреки всеобщей атмосфере слабости и недомогания, его старая знакомая беспечно танцевала, распевая. «Семь селедок съест лосось, 7 селедок съест лосось, кит лосося съест на блюде, а кита съест чудо-юдо». Девочка радовалась свободе и носилась туда-сюда, словно синичка. Глядя на нее, Роджер невольно улыбался, несмотря на усталость. Она подбежала к перилам, встала на цыпочки и осторожно выглянула за борт. «Как вы думаете, мистер Маккензи, это чудо-юдо морское устроило шторм? Дедушка сказал, оно бьет хвостом по воде, и получаются большущие волны». «Я тоже так считаю. А где твои братья, Элёнен?» «У них лихорадка», спокойно ответила девочка. Половина пассажиров кашляли и чихали. 3 дня в мокрой одежде и холодных каютах сделали свое дело. «Вы видели чудо-юдо?» — спросила она, перегнувшись через перила и подставив ладонь к глазам. «Оно правда такое большое, что целиком корабль проглотит?» «Честно говоря, сам не видел». Он бросил ковш и схватил девочку за талию, пытаясь оттащить от перил. «Полегче, ладно? Оно до того огромное, что легко проглотит такую крошку, как ты». «Смотрите!» — закричала она, пытаясь вырваться из его рук. «Смотрите! Это оно!» В ее голосе было столько ужаса, что Роджер невольно перегнулся через перила и увидел огромную черную тень, будто парившую у самой поверхности воды. Изящная и гладкая тень с легкостью догнала корабль и пулей пролетела мимо. «Акула», — сказал Роджер, прижимая девочку к себе. Он слегка встряхнул ее, чтобы та прекратила визжать, словно резаная. «Просто акула, слышишь? Разве ты не знаешь, кто такие акулы? Мы съели одну на прошлой неделе». Девочка умолкла, по-прежнему бледная и дрожащая. «Вы уверены? Это точно не чудо-юдо?» «Нет», — сказал Роджер как можно мягче. «Всего лишь акула». Таких больших акул ему еще видеть не доводилось. И все же акулы часто появлялись у корабля, привлекаемые выброшенными за борт помоями. «Изабель!» — послышался возмущенный крик. И собеседница Роджера была вынуждена покинуть его, чтобы отправиться на помощь своей матери. Сутулившись и скривив губы, девочка взяла ведра и поплелась прочь. Теперь Роджер был занят исключительно собственными мыслями. Он совершенно забыл, что внизу, под ногами, нет ничего, кроме толщи воды. Хотя Глориана была крепким кораблем, шторм мог прихлопнуть ее словно муху, а вместе с ней и всех, кто находился на борту. Он терзался вопросом, удалось ли Филиппу Алонсо добраться до порта в целости и сохранности, ведь столько судов потонуло. В подобной ситуации, когда от тебя ничего не зависит, надеяться остается только на молитву. «Всех тех, кто в опасных глубинах, Господи, помилуй». Внезапно Роджер осознал, что имел в виду автор этих строк. Кончив черпать воду, он бросил ковш в бочку и потянулся за дощатой крышкой. И тут какая-то женщина схватила его за руку. Она указала на мальчика, обхватившего руками ее шею. «Мистер Маккензи, наш Гиби слепнет. Он слишком долго был в темноте, и глаза у него воспалились. Может, капитан потрёт ему глаза своим кольцом?» Роджер, как и остальные члены экипажа, старался держаться подальше от Боннета. Но отказывать женщине не было причин. Капитан уже применял чудодейственные свойства своего кольца. Золото считалось прекрасным средством от воспаления глаз. «Да, конечно», — сказал он, замешкавшись на мгновение. «Идёмте». Удивлённо моргнув, женщина последовала за ним. Капитан был на посту и что-то увлечённо обсуждал со своим помощником. Роджер жестом попросил женщину немного подождать. Она кивнула и остановилась позади него. Как и все, капитан выглядел измождённым. Казалось, морщины на его лице стали намного глубже. «Устал, словно чёрт, что заправлял в аду целую неделю», — подумал Роджер и невольно усмехнулся. «Коробки с чаем?» — спросил Боннет у помощника. «Только две. Да и те не совсем отсырели», — ответил Диксон. «Предлагаю избавиться от груза, пройдя вверх по реке в Кросс-Крик». «Ладно. Хотя в Эдингтоне и в Нью-Берне за него дадут лучшую цену. Нужно продать всё, прежде чем двинемся в Уилмингтон». Выслушав просьбу, Боннет молча снял золотое кольцо, которое носил на мизинце, и аккуратно потёр веки маленького Гилберта. Роджер увидел кольцо, очень похожее на обручальное. Оно было явно мало капитану. Грозный Боннет хранит любовный талисман? Не исключено. Роджер легко мог поверить, что некоторые женщины сочли бы капитана привлекательным. «Мальчик болен», — заметил Диксон, указав на красные пятна за ушами и на бледных щеках ребёнка. «Нет, это молочная лихорадка», — сказала женщина, прижав сына к груди. «Наверное, растёт новый зуб». Капитан равнодушно кивнул и отвернулся. Роджер проводил женщину на камбуз, попросил там немного сухарей для Гиби, чтобы тот погрыз, когда станет резаться зуб, и отправил их к остальным пассажирам. Он ненадолго задумался о десне Гилберта. Однако вскоре, когда он поднимался на палубу, его мысли уже были заняты услышанным разговором. «Выходит, прежде чем отправиться в Уилмингтон, предстоит остановка в Нью-Берне и в Эдингтоне. Понятное дело, Боннет не будет торопиться. Станет искать агента получше, чтобы получить хорошую цену за свой груз. Плюс время, потраченное на сделку и оформление всех бумаг. Господи, они могут застрять там на несколько недель». «Не пойдёт», — подумал Роджер. «Одному Богу известно, где Бриана и что с ней произошло. Корабль продвигается быстро, несмотря на сильный шторм. С Божьей помощью через 8 недель они доберутся до Северной Каролины, если ветер будет к ним благосклонен. Нельзя терять драгоценное время и бездельничать в портах, ожидая, когда капитан закончит торговлю». Роджер решил, что покинет Глориану в первом же порту и отправится на юг своим ходом. Правда, он дал слово, что останется на корабле до полной разгрузки. Зато капитану не придется ему платить. Такой исход показался Роджеру достаточно честным и справедливым. Хотя свежий воздух на палубе немного привёл его в чувство, голова всё же была тяжёлой, будто набита мокрой ватой. На посту оставалось стоять ещё 3 часа. Роджер подошёл к бочке и набрал в ковш воды, надеясь освежиться. Диксон обходил пассажиров, останавливаясь, чтобы приободрить мужчин, поговорить с женщинами и детьми. «Странно», — подумал Роджер. «Помощник никогда с командой-то не общался, не говоря уже о пассажирах, которых считал просто неудобной формой груза». Что-то шевельнулось в его сознании при упоминании слова «груз». Что-то неприятное. Усталость не давала выудить воспоминания из глубин памяти. Но что же... «Маккензи!» — закричал один из матросов с кормовой палубы. Он звал Роджера, чтобы починить парус, истерзанный мощным ветром. Огромные куски холста лежали на палубе, словно грязные сугробы. Роджер застонал и потянул ноющие мышцы. Независимо от того, что случится в Северной Каролине, он будет рад покинуть корабль. 2 ночи спустя Роджер крепко спал, когда его разбудили громкие крики. Ноги машинально понесли его на палубу. Он вскочил на лестницу и тут же получил крепкий удар в грудь. «Оставайся на месте, идиот!» — закричал Диксон, стоявший на несколько ступеней выше. Его силуэт четко вырисовывался на фоне звездного неба в открытом люке. «Что случилось? Что происходит?» Мысли спросонья путались. С палубы доносился шум, топот ног и оглушительные вопли. «Убийцы!» — донесся истошный вопль женщины. «Подлый уби...» Крик резко оборвался. Послышался громкий удар о палубу. «В чем дело?» — закричал Роджер, пытаясь подняться ближе к Диксону. «Что происходит?» Его слова заглушил шум, паровой гудок, крики женщин и детей, мужские проклятия. Где-то наверху мерцал красноватый свет. Казалось, судно было охвачено огнем. Роджер подобрался к Диксону и схватил его за ногу, но получил удар в голову. «Оставайся на месте, ради бога! Ты что, хочешь оспу подхватить?» «Какую оспу? Какого чёрта у вас там происходит?» Глаза привыкли к темноте. Роджер изловчился и резко дернул Диксона за ногу. Тот потерял равновесие и упал. Не обращая внимания на гневные крики, Роджер поднялся на палубу. Недалеко от главного люка толпились люди, горели фонари и факелы, отражаясь в лезвиях ножей. Он быстро осмотрелся, пытаясь разглядеть силуэт вражеского корабля. Но океан был пуст. Никаких пиратов или налетчиков. Однако на палубе шла битва. Часть экипажа сгрудилась в кучу, вооруженная ножами и дубинками. «Мятеж», — мелькнула мысль. В толпе людей выделялся капитан Боннет. Его длинные белокурые волосы сияли в свете фонарей. Роджер бросился к нему, безжалостно расталкивая моряков, попадавшихся на пути. В сумбурных воплях за бортом раздался сильный всплеск, затем другой. «Что происходит?» — прокричал Роджер на ухо боцману, ковырявшемуся у главного люка с фонарем в руках. Тот вздрогнул и пристально посмотрел на него округлившимися глазами. «Ты не болел оспой? Тогда бегом в трюм», — сказал Хатчинсон и вновь склонился над люком. «Болел?» Боцман покачнулся и подался назад. «Болел? Но у тебя на лице оспин нет. Что ж, давай вниз, нам не помешают лишние руки». «Зачем?» «Оспа!» — взревел боцман. Из открытого люка вылез один из матросов, держа под мышкой брыкающегося ребенка. Из люка к моряку потянулись женские руки, пытаясь схватить или ударить его. Донесся пронзительный крик. Лестница была устойчивой, но он взбирался, держась только одной рукой, и потерял равновесие. Матрос на мгновение выпустил ребенка из рук, пытаясь за что-нибудь ухватиться, а Роджер рефлекторно бросился вперед и подхватил малыша, словно мяч для регби. Вцепившись друг в друга, моряк и женщина рухнули вниз. Раздался грохот, и на несколько мгновений шум внизу прекратился. Однако затем крики возобновились с новой силой. Роджер взял ребенка покрепче, пытаясь успокоить его неумелыми поглаживаниями. От малыша шел сильный жар. В тот же миг Роджер ослепил яркий свет. Боцман поднял высоко над головой фонарь. «Надеюсь, ты действительно перенес оспу, Маккензи», — сказал он. Это был Гилберт, мальчик с воспаленными глазами. За два дня он изменился до неузнаваемости. Он похудел, лицо осыпали гнойные воспаления, веки распухли так, что глаза превратились в две маленькие щели. Не успел Роджерс похватиться, как кто-то вырвал ребенка у него из рук, и в это же мгновение за бортом раздался еще один всплеск. Он инстинктивно бросился к перилам, предприняв тщетную попытку поймать малыша. Женщина сзади истошно закричала. Пассажиры оправились от неожиданного нападения. Мужчины выбрались на палубу, вооружившись всем, что попало под руку. Кто-то налетел на Роджера, и он упал, откатившись в сторону, а потом поднялся на колени, и на него обрушился шквал сокрушительных ударов. Поймав нужный момент, он быстро вскочил и стал драться, не понимая, борется он с командой или с пассажирами, преследуя лишь одну цель — не быть затоптанным насмерть. Вонь, шедшая из трюма, резала глаза смесью запахов сладковатой гнили и сточных вод. Фонари раскачивал ветер, свет мелькал, рассмотреть что-то было невозможно. То во тьме покажется, и тут же исчезнет чья-то нога, то изуродованное гримасой лицо мелькнет в луче фонаря. Создавалось впечатление, что палуба наводнена расчлененными телами. Роджер был совершенно дезориентирован. Левая рука отнялась, и он не удивился бы, обнаружив, что потерял ее в бою. Однако, отражая очередной удар, он рефлекторно закрылся онемевшей конечностью и услышал хруст костей. Рука была на месте. Кто-то схватил его за волосы и резко дернул. Пошатнувшись под натиском, Роджер сумел схватить нападавшего, они повалились вниз и, катаясь по палубе, вслепую наносили друг другу удары. Вокруг кричали, но слов было не разобрать. Несколько членов экипажа во главе с боцманом вмешались и с трудом растащили дерущихся. В свете фонаря, озарившего лицо противника, Роджер узнал высокого светловолосого пассажира, чьи зеленые глаза сверкали от ярости. Им оказался муж Морок Маккензи. Матросы схватили его и бесцеремонно поволокли к люку. Роджеру помогли подняться. Сопротивление было непродолжительным. Хотя взбунтовавшиеся пассажиры были полны ярости и отваги, они здорово ослабли в путешествии. Несколько недель, проведенных в темном холодном трюме, отсутствие нормальной пищи и постоянные болезни истощили их силы. Вскоре морякам удалось погасить волнение. Роджер взглянул за борт. На черной океанской глади безмятежно отражалась луна. Внезапно он почувствовал приступ тошноты, подступивший к горлу, и его вырвало желчью. Истощенный и дрожащий от напряжения, он медленно побрел по палубе. Моряки молча заколачивали люк. Снизу доносился протяжный, почти звериный вой. Роджер с трудом спустился в каюту экипажа, дошел до своей койки и сунул голову под одеяло, пытаясь укрыться от всего происходящего. Но он не нашел покоя под шерстяными складками одеяла. Сердце колотилось так часто, что он начал глотать воздух большими глотками. Еще и еще, пока не закружилась голова. Как будто он дышал за тех, кто уже не мог. «Так лучше, парень», — сказал Хатчинсон Роджеру, когда того рвало через поручни. «Оспа распространяется как огонь, и вряд ли кто из пассажиров сошел бы на землю, не избавься мы от заразы». «Да, это лучше, чем смерть большинства пассажиров. Только не для тех, кто оказался за бортом». Вой не смолкал ни на мгновение и проникал сквозь древесину в самое сердце. Перед глазами вспыхивали и исчезали разные кадры. Искаженное лицо матроса, падающего в трюм, лицо малыша, пораженное оспой, голова Боннета, возвышающаяся над толпой дерущихся, и черные спокойные воды океана в свете луны. Что-то мягко ударило и заскользило вдоль борта корабля. Но Роджер не обратил на это внимания. Сквозь сон донеслось. «Акулы никогда не спят». «О, Боже!» — прошептал он. «О, Боже!» Он хотел помолиться о душах погибших и не мог подобрать слов. Роджер без конца ворочался, пытаясь отогнать дурные мысли. Однако в голове звучали слова, которые услышал от светловолосого парня во время их безумной драки. «Ради всего святого! Ради всего святого! Отпустите ее!» «О, Боже!» — повторил Роджер. И на этот раз он молился. На следующий день, в середине вахты, Роджер решил заглянуть в грузовой трюм. Наблюдая за членами команды, он быстро усвоил одно правило. Ничто так не привлекает внимание, как желание сделать что-то незаметно. Если бы его спросили, что он тут делает, он ответил бы, что услышал шум и решил проверить. Что, впрочем, было недалеко от правды. Роджер не стал устанавливать лестницу, а повис на руках на краю люка и спрыгнул. Если за ним последуют, он сразу поймет и укроется. Он пробирался по узким проходам между бесконечными рядами ящиков. Воздух был наполнен запахом мокрого дерева со слабыми нотками ароматного чая. Отовсюду доносились шорохи и скрипы, хотя внешне никаких признаков присутствия человека не было. Все же что-то подсказывало ему, что здесь кто-то есть. «Вдруг кто-то из зараженных пассажиров и в самом деле прячется?» — думал он про себя. «Ты же ничем не сможешь помочь, чего тебя сюда понесло, приятель?» Ответ был прост он не простил бы себе, если бы не попытался помочь нуждающимся. Возможно, быстрая смерть в океане была бы менее мучительной, чем продолжительная агония, но он верил в лучший исход. Небольшая тень мелькнула в темном углу трюма. «Крыса», — подумал Роджер, отвернувшись. И вдруг мимо его головы пролетел какой-то предмет, с треском разбившийся о стену. Он прикрыл голову, ожидая очередного броска, и прыгнул в сторону противника, навалившись всем весом на чьё-то хрупкое тело. В руке Роджер сжимал тощее запястье Морок Маккензи. «Какого чёрта?» — вскрикнул он. «Что вы здесь делаете?» «Ничего. Прошу, отпустите меня, пожалуйста». Она понимала, что бороться с ним бессмысленно, так как он превосходил её в весе примерно вдвое. Поэтому Морок прибегла к мольбам. «Ради вашей собственной матери, сэр, пожалуйста, не убивайте его!» «Я не собираюсь никого убивать», — ответил Роджер. «Тише!» Он встряхнул женщину, чтобы привести в чувство. Из темного угла возле якорной цепи раздался детский плач. «Его услышат! Ради всего святого, пустите меня к нему!» Голос Морок звучал настолько умоляюще, что он молча отпустил ее. Женщина бросилась на звук, карабкаясь через ржавые звенья огромной цепи. Он медленно последовал за ней, понимая, что бежать ей некуда. И нашел их в самом темном углу, между неотесанными бревнами и громоздкой цепью, неразличимые тени в темном закоулке. «Я не причиню вам вреда», — сказал он мягко. Постепенно глаза стали привыкать к темноте, и Роджер увидел белую грудь, которой Морок кормила ребенка. «Что вы тут делаете?» — спросил он, хотя ответ был очевиден. «Прячусь». «Ребёнок болен?» «Нет». Она склонилась над малышом. «Тогда почему?» «Обычная сыпь. Такое часто бывает». «Вы уверены?» — спросил Роджер как можно мягче и потянулся к её ребёнку. Свободной рукой Морок ударила его. Он отдёрнул руку, зашипев от боли. «Что вы творите?» «Назад! У меня нож. Я не позволю его забрать. Я убью вас, клянусь!» Поднеся руку ко рту, Роджер почувствовал сладковатый вкус крови. Это была всего лишь небольшая царапина, но он знал, женщина убьет любого или погибнет сама, если кто-то из членов экипажа ее найдет. Впрочем, Боннет убивать бы не стал, ведь по прибытии за нее можно выручить круглую сумму, а вот вытащить ее на палубу, вырвать из рук ребенка и бросить его за борт он мог. Роджер содрогнулся, вспомнив мрачные быстрые тени под водой, которые уже давно преследовали их судно. «Я не трону его. Но если это оспа...» «Нет, клянусь!» Морок схватила его за рукав. «Говорю же, это молочная сыпь. Я видела такое сотни раз и легко могу отличить молочную сыпь от оспы». Роджер немного замешкался, но все же принял решение. Если она ошибается и ребёнок болен, то, вероятнее всего, она тоже заражена. И попытка вернуть её в пассажирский отсек приведёт к эпидемии. Но если она права и это всего лишь сыпь, никто не станет разбираться и полагаться на удачу. Ребёнка отнимут. «Я не выдам вас», — сказал он. «Вам понадобится провизия и пресная вода, иначе пропадёт молоко, а без него ребёнок погибнет». Морок дышала громко и хрипло. Оставалось надеяться, что это лишь простуда, вызванная пребыванием в холодном сыром трюме. «Покажите мне ребёнка». «Нет». Её глаза яростно сверкнули, как у загнанной в угол крысы, а приподнятая верхняя губа оголила белые зубы в страшном оскале. «Клянусь, я не отниму его, просто осмотрю». «Чем вы клянётесь?» Он выпалил первое, что пришло на ум. «Жизнью своей любимой и своих будущих детей». Морок еще сомневалась, однако немного расслабилась. Откуда-то донесся негромкий шорох. Крысы. «Я не могу сходить за едой. Эти твари уже покусали меня, пока я спала. А его они сожрут живьем». Он протянул руки к малышу, внимательно прислушиваясь к звукам с палубы. Как скоро члены экипажа спохватятся, что Роджера нет на посту. Морок все же оторвала ребенка от груди. Тот возмущенно закричал, но после недолгих укачиваний успокоился. Роджер принял мальчика на руки. Ему нечасто доводилось нянчиться с младенцами, и его переполняли смешанные чувства. Такой маленький и грязный комочек, такой живой и беззащитный. «Придерживайте ему головку». «Хорошо», — Взяв одной рукой малыша под голову, Роджер сделал пару шагов назад, поднося ребёнка под тусклый луч света. Лицо ребёнка было покрыто красными пятнами. Переборов неприязнь, Роджер развернул пелёнки. Глаза малыша были ясными, а ручки и ножки двигались вполне естественно, не напоминая судорожные спазмы умирающего. После вчерашней ночи Роджер кое-что представлял об оспе. И теперь, осмотрев ребёнка, успокоился. «Хорошо», — прошептал он. «Я думаю, вы правы». Морок расслабила руку, сжимавшую рукоять ножа. Осторожно вернув ей ребёнка, Роджер почувствовал внезапно нахлынувшую ответственность. «Мой маленький Джимми, тише, всё хорошо, мама рядом», — шептала Морок. «Сколько продержится сыпь, если это молочная лихорадка?» «Дня два или три. Сыпь не исчезнет полностью, но станет значительно меньше. Всем будет очевидно, что это не оспа, и мы вернёмся». «Два дня. Если ребёнок болен, он либо погибнет, либо справится с болезнью. И она тоже. Вы сможете прятаться здесь так долго? Ведь крысы...» «Смогу», — решительно ответила Морок. «Я сделаю всё, что в моих силах. Вы нам поможете?» «Да, я не оставлю вас». Роджер поднялся и протянул ей руку. Поколебавшись, Морок взяла его за руку и тоже встала. Ростом она едва доставала ему до плеча и по сравнению с ним казалась ребёнком. В темноте трюма можно было подумать, вот девочка качает куклу. «Сколько вам лет?» — неожиданно спросил он. «Вчера было 22, а сегодня, пожалуй, не меньше 40». Маленькая рука выскользнула из его ладони, и Морок исчезла в темноте.